Авада Кедавра. Все же, достав палочку, кричит Минерва. Телепорт в сторону. Едва успеваю переместиться и увернуться от зеленого луча. Еще телепорт ближе к женщине. Еще одна авада. Сажусь на шпагат. Благо мои рефлексы и скорость реакции в десятки, а то и сотни раз выше, чем у пожилой женщины. Выхватываю ее палочку, убираю в инвентарь. Сажусь на пол и, расправив крылья, смотрю на Минерву. Как жаль, я думал, вы умнее. Давайте попробуем еще раз. Вы рассказываете мне правду. Я обещаю, что, узнав все, отпускаю вас живой и невредимой. Не заставляйте меня применять к вам силу. Поверьте, вы в любом случае все мне расскажете. А вот безболезненно это будет или нет, решайте сейчас вы. Не надо меня бояться или провоцировать, просто расскажите, что было в чае. Веритасирум, вздыхает МакГонагалл. И яд, особенный, замедленного действия. Прости, Фиби, я не хотела. Вы знали, кто я, есть подозрения. Альбус и Грюм считают, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Поэтому вы решили меня убить, говорите, декан. Сейчас отмолчаться уже не выйдет. Меня заставили, опустив голову, вздыхает Минерва. Вас шантажировали компроматом или убийством близких вам людей. Вам поставили ультиматум, вам заплатили. Почему вы молчите? Скажите мне, сколько нужно заплатить декану факультета, чтобы она хладнокровно убила ребенка? Ты не ребенок, но вы, Минерва, об этом не знали. Так сколько? Сколько, по мнению Дамблдора, стоит моя жизнь? Неужели? Неужели просто так? Вы у нас идейная и не такая умная, как я думал. Вам сказали, и вы пошли. Я не хотела. Ложь. Возможно, яд вы и нехотя доливали. А вот два раза непростительное в меня бросили намеренно. И тут понимаете, в чем дело. Если бы вас затравили, я бы простил. Если бы вас купили огромными деньгами, я бы понял. Но вот этого, такого фанатизма, я понять не могу и не хочу. Поэтому, Фиби, стрелка хвоста срубает декану голову. Фонтанирующее кровью тело, дергаясь, падает. Как только отделяется душа, ловлю ее и выпиваю. Сжигаю тело декана, сажусь и, закурив сигариллу, выдыхая колечки фиолетового дыма, думаю, что делать. Скупаю в инвентаре взрыв печати и вызываю палочку Минервы. Поскольку ее знания теперь у меня, используя трансфигурацию, собираю вокруг созданного теневого клона и взрыв печати ее копию. Внезапно, получается. Правда, получается какой-то гомункул. Пытаюсь исправить, подправляю. Копия Минервы получается слишком молодой. И вот хоть ты тресни, с огромными сиськами. Да, не выходит. Хнге, восклицает клон и принимает образ нормальной Минервы. Отлично, коллега. Но вот теперь мы точно спалимся. Тебя уже пытаются убить, улыбается клон. И попытаются снова. Мы это знаем. Сейчас у Минервы не получилось, значит, ночью за тобой придет Грюм. Наше время вышло, надо начинать действовать. Пойдешь в гости к Грозному Глазу, пошарю по школе, засвечусь перед всеми. Сообщу директору, что в школе посторонний. Как только прибудут мракоборцы, я подорву его. А душа, она тебе так нужна, что ты там узнаешь, что Грюм марионетка Дамби, что фанатик слепо следующий за ним. Или ты надеешься получить знания? Если да, то какие? Три непростительных. Нацелься на душу Василиска. Грюм по сути своей мелочь пузатая, а ты не слишком умный для теневого клона? Подожди, игрок, ага, лыбится клон. Явиться я все еще не могу, а вот перехватить управление над теневым клоном, вполне себе. Или ты думал, что я брошу тебя, своего приемника, на произвол судьбы? Ну, нет, хе, ладно, оставим это на твоей совести. Значит так, сейчас я пойду мутить дела. Ты, хватай Локхарта и в подземелье. Как только выпьешь Василиска, я подниму шумиху и уберу Грюма. Но помни, не забывай, что с этого момента события закрутятся в дьявольскую карусель, исход которой зависит только от тебя. Еще вопросы будут. Один, учитель, Салли и Люциана. Я много думал, но все забыл. Однако, Салли и Люциана, это ведь одно и то же. Да, улыбается игрок, одно и то же. Пошли, вот так, а почему она не сказала мне? Я же подозревал. Я понял, понял, ладно, не время. Учитель, еще вопрос, пожалуйста. Ну, Сет, его частица, его искра. Что она? Разберешься с Василиском, зайди в библиотеку, найди мифы и легенды Древнего Египта, там все это есть. Если, конечно, время будет, идем, обязательно зайду, и найду, и прочитаю, и понять попробую. Если, конечно, через 10 секунд все не забуду. Да, эх, пора начинать. Глава 32. Минерва, то есть игрок в ее образе, играет на публику. Для начала отчитывает меня, потом близнецов Уизли. Отправляет меня к Локхарту, учить историю и идет шароебиться по Хогвартсу. Светится перед всеми, со всеми разговаривает. И делает это так, что не прикопаешься, никаких отличий. Эх, мне еще учиться и учиться. Хотя, какие мои годы. Прихожу к Локхарту. Призываем Тонкс, вместо себя оставляем троих теневых клонов. Сами переносимся в подземелье. Блин, в этом теле, я даже в темноте не вижу, ворчит Гилдерой. Такое слабое, несовершенное, быстро устающее, нуждающееся в еде, воде, отдыхе и сне. Отстой короче. Ты знаешь, нет, это я так, ворчу. Мне, конечно, крайне неудобно в теле смертного, но есть и свои плюсы. Их много. Тот же сон, это нечто. Закрыть глаза и видеть потрясающие в своем абсурде картины. Я вот раньше никогда не спал. Я очень рад за вас, профессор. Но давайте ближе к делу. Где змеюка? В том зале, указывает вперед Тонкс. И это, Фиби, ты прости, но мы дальше не пойдем. В этих телах, Василиску. Понятно. Ну тогда ждите здесь. Мне светиться можно? Наверное, да. Но все же постарайся не сильно. Мы ждем тебя. Иду один. На ходу снимаю кольцо, вызываю меч и топаю. Специально громко, чтобы змеюка меня слышала. И змеюка, огромная, с которой я сейчас буду драться. Почему мне кажется, что это уже было? Активировав шаринган, вглядываюсь в мрак тоннеля. Дохожу до большого зала, выйдя в центр, кручусь на месте. Смотрю на перемещающуюся красную метку, с которой «все не так, давай закончим быстро». Шнурок кожаный, откуда-то слышится шипение, шорох чешуи по камню, легкое дуновение в спину. Резко поворачиваюсь и встречаюсь взглядом со змеем. От его гляделок замираю, роняю меч. «Жалкое существо», — шипит на меня змей. «Не такое жалкое, я тебя понимаю, и взгляд твой на мне не работает, змеюст. Еще один, вот ты точно сдохнешь. Может договоримся, если тебя держат здесь насильно, жалкая букашка. Думаешь, я буду договариваться с едой? Я могу плюнуть на свои первоначальные цели и помочь тебе. Змей, послушай». Змей слушать не хочет. Глаза его вспыхивают, меня парализует. Не умираю, но пошевелиться не могу. Почти не могу. Ты, это, зря. Как, рычит Василиск, только один смертный мог противостоять моему взгляду. Еще раз, от повтора, становится еще хуже. В глазах темнеет. Единственное, что могу, это моргать, и Василиску это не нравится. Он бесится. Что ты за тварь такая? Приятель, даю последний шанс. Полежи вон там, под сталактитами. Подумай, если включишь голову, я забуду о твоем хамстве. Приятель, ты пахнешь как Том, шумно втягивая носом воздух, шипит Василиск. Но ты не он, и ты не Салазар, который мой взгляд игнорировал. Признавайся, ты пришел за моим ядом, я пришел тебя убить. Но если договоримся, со мной нельзя договориться, хвостом сжимая меня и поднимая над полом, шипит змей. Вы, глупцы, смогли подчинить меня, заставить делать то, что вам надо. Этот идиот Дамблдор, пока Том держал меня, каждый день приходил и собирал мой яд. Это закончилось. Вам конец, глупые люди, за то, что посмели помыкать мной. Хочешь, я возьму тебя с собой, наверх, там много мелких, нежных человечков. Хочешь посмотреть, как я ем их? Ты отвратителен. А да, я знаю, ты меня утомляешь. Говоришь быстро, бессмысленно. Я съем тебя, а потом поднимусь и отомщу всем. Не договоримся. Жаль, смеешь угрожать мне, и что ты сделаешь? Козявка, вы, люди, настолько никчемные, что годитесь только для того, чтобы стать едой. Ну, сделай что-нибудь, насмеши меня, или, может быть, ты используешь заклинание. Ну давай, юный маг, удиви меня, скажи, Аматерасу. Глаза режет болью, шаринган меняется, голова змея вспыхивает черным пламенем, оцепенение, хоть и не полностью, но спадает. Телепортируюсь в сторону, подбираю меч, Сусанна, а вот теперь поговорим по-другому, на моих правилах. Что ты сделал? Бьется на полу Василиск. Как? Почему огонь не гаснет? Почему? Завершаю покров Сусанна. Расправив крылья, лечу вперед. Мечом срубаю змею голову и рублю извивающееся тело на части. Убрав спецэффекты, встаю на пол. Смотрю на светящийся силуэт змея. Увеличиваюсь и хватаю. Не обращая внимания на сопротивление, втягиваю в себя его душу. Кашляя, падаю. Полоска здоровья проседает почти до нуля и мигает красным. Система сигналит отравление неизвестным ядом. По привычке обкалываюсь стимуляторами и закидываюсь таблетками. Помогает плохо, в ход идут зелья с НИПа, но и от них эффекта никакого. Тело начинает ломать. Падаю на пол, вызываю из инвентаря кристалл Ларланиума и философский камень. Поджимаю ноги. Становится хуже. Боль такая, что даже дышать не получается. К горлу подступает тошнота. Кожа с рук, лица и по ощущениям со всего тела слазит пластами. Но это только кажется, потому что вижу, как на теле разрастаются мерзкие на вид язвы, которые сжирают мою плоть буквально до костей. Система сигналит о том, что органы умирают. Требует принять меры и, наконец, выдает средства. Перед глазами начинает мигать большая красная кнопка «Восстановиться». Приказываю включить. Боль уходит. Сразу встаю и, глядя на свои покрытые язвами, словно изъеденные кислотой руки, облегченно выдыхаю. Язвы на теле начинают дымиться. Поврежденные участки кожи искрят, загораются. Все уничтоженные ткани выгорают. На их месте с поразительной скоростью вырастают новые. Все это в красивых всполохах яркого, красно-оранжевого пламени. Ух, ни хрена себе. Как только все заканчивается, сажусь на пол. Голод, жажда, усталость. Ощущение, как будто меня прокипятили, закинули в духовку, продержали там минут этак час, а потом выкинули в сугроб. Но приятно. Так, что там прибавилось? Прибавилось две вещи. Взгляд Василиска и яд Василиска. Взгляд активируется принудительно. То есть мне надо активировать Мангекё Шаринган, сказать название техники или мысленно произнести и жертве капец. Дальность 500 метров. Необходим прямой зрительный контакт. Те есть жертва должна посмотреть мне в глаза. Результат заглядывания в мои шаринганистые очи. Смерть. Яд Василиска. Выделяется железами на небе. Выделяется через верхние клыки. Для меня не опасен, для врагов. Если укусить, то 5 секунд, а дальше все. Если плюнуть и яд попадет на кожу, то пара минут страшных мучений. Если на слизистую, то как от укуса. На воздухе нейтрализуется через минуту. Включить невзначай не получится. Хоть закусайся и заплюйся, яд не выделится до тех пор, пока не включишь в системе и не наберешь код. 2 единицы и 2 нуля. Видимо, штука по-настоящему мощная, раз такие меры предосторожности. Пойду дальше, начну всех врагов женского пола целовать. Я же инкуб, охмурю, очарую, засосу куда-нибудь. И все. Да, что-то меня понесло. Что еще? Яд Василиска нейтрализуется слезами Феникса, то есть теперь моими. Над поверженными врагами лучше не плакать. Хотя, слезы Феникса – универсальное лекарство для всех. Почему я раньше этого не видел? Какая-то хрень получается. Не бог, а гомункул из всего и всех. От каждого. Что у змеюки в памяти? В памяти чешуйчатого много всего. Очень много. И все это не очень. Змей, с особенным взглядом и не менее особенным ядом. Прям маньяк, который жил под Хагом, изредка ловил студентиков. Жрал жертвы, которые ему приносили слизеринцы. Выбирался в лес поохотиться. И вроде бы, следовал наставлениям Салазара, который запретил ему жрать учеников. Но иногда не смог с собой совладать. А потом, то есть не так уж давно, Том и Дамби смогли подчинить змеищу. Непонятным для Василиска образом, но смогли. Забирали у него и отдавали вещи учеников и показывали их фото. Говорили, что Василиск должен подняться наверх и убить их взглядом. Но не должен сразу убивать мальчика с мечом. Перед ним он, то есть Василиск, должен повыделываться, изобразить психопата и напугать до мокрых штанов. А поскольку мальчонка с мечом еще и змееуст, Василиск должен был натрепать ему с 3 короба. Потом, если Василиск все сделает правильно, от него отстанут. Он будет дальше жить в подземельях. Блять, садясь закуриваю. Неловко получилось. Мальчик с мечом. Блин, нафиг. Жалко змеюку, такого зверя. Нет, нормальным его назвать нельзя. Но понять все же можно. Василиск жил тут, в пещерах. У него над головой построил Хогвартс. Приперся Салазар. Задолбал, а потом Дамби и Володя. А чего хотел сам Василиск? Да ничего, жить спокойно, дрыхнуть в своих подземельях, выползать на охоту, и чтобы его не трогали. Да, глядя на отрубленную голову змея, выдыхаю. Прости, что ли, но, это меня не оправдывает, но по-другому никак. Если тебе будет легче, твои силы помогут мне мир спасти. Возможно, даже не один, кого я обманываю. Короче, прости. Так, что там наверху творится? Идти пока рано. Память Василиска не даст адекватно действовать. Надо посидеть, подумать, усвоить. Наверху. Игрок. В образе Минервы игрок приходит в комнату Грюма. Говорит, что все идет по плану. Что Фиби наглотался ядами и скоро сдохнет. И это хорошо, улыбается Аластер. Это отлично. Что дал допрос? Какие результаты? Необычный, но все же ребенок, кривится игрок. Сути дела не знает. Просто лезет куда не надо. Хм, нет, тут что-то не так, он везде. Тролль в подземелье, явно его работа. Ранение Дамблдора, его придурок отец. Фабиан замешан в этом, просто умело скрывает следы. Его смерть, что нам даст его смерть? Многое, улыбается Грюм. Но больше даст то, если он выживет. Обычный человек, маг, кто угодно, от этого яда умрет. И если Фабиан выживет, значит он и есть зло. Нам нужно подождать. Умрет, одной проблемой меньше. Выживет, я сообщу Дамблдору. А если мы ошибаемся, совершенно не важно, кривится Грюм. Если Фабиан не виновен, будет жертвой обстоятельств. Но он ребенок. Минерва, напрягается Грюм. Проснись. По замку бродит зло. Чудовище, которое путает нам все планы. И все, абсолютно все указывает на Михаэлиса. Он всегда там, где не надо. Всегда в центре внимания. Лучше всех учится. И самое главное, вся женская часть Хогвартса, от учениц до преподавателей, таскается за ним. На карту поставлено слишком многое. Нам нельзя сидеть сложа руки. Фабиан это зло или нет, совершенно не важно. Нам надо действовать. Да, ты прав, Аластер. Но что дальше? Если он зло, то что мы сделаем? Освободим Феникса. Птица улетит к Дамблдору и вернет его к нам. А вот уже Альбус и разберется со всем. Да, коварные твари упрятали его в Азкабан. Но это только на пользу. Там все сторонники Дамблдора. Там его пешки. Они придут, победят зло. Потом Альбус убьет их и справедливость восстановится. Гениально. Понимая, что Грюм всего лишь марионетка с промытыми мозгами, кивает игрок. Так и поступим. А да, Великий Светлый вернется. И тогда, не слушая планы Грюма, игрок мысленно связывается со Снейпом. Пока Северус поднимает шумиху и вызывает мракоборцев, сообщая им, что в Хогвартс проникли посторонние, игрок делает вид, что восхищается планами Грюма. «Подожди, Аластер», подняв руки, мотает головой игрок. «Просто скажи мне, ответь, вот это убийство невиновных, интриги. Планы по возвышению Дамблдора, оно того стоит?» «Конечно да, однозначно. Ты, видимо, не понимаешь. Но без Великого Светлого, что, что изменится? Давай подумаем. Дамблдор вернется, что ты с этого поймешь? Ну как же, я, не знаешь, а знаешь почему? Тебе это внушили. Да, Аластер, тебя заставили так думать. Ты не понимаешь, не понимаешь ничего. Минерва, ты с ума сошла? Что ты несешь? Скажи, что ты шутишь. Я скажу только одно слово. Кац, серия взрывов. Грюма, мебель, вещи, рвет на части. Игрок, разглядывая разрушение, отходит назад, взлетает над полом и создает изуродованный взрывами труп МакГонагалл. Хмыкнув, принимает облик Фиби и переносится в подвалы Слизерина, в женскую спальню. Сразу внушает троим старшекурсницам, что он был здесь с ними и занимался непотребствами. Переносится в подземелье. Локхард, Тонкс, приняв свой настоящий вид, кивает игрок. Рассосались по местам, оттуда сразу к комнате Грюма. Знание, что делать, передам. Где Фиби? Сидит, думает, вздрагивает Нимфодора. А что, началось? Скалится игрок. Пошли, мне надо с учеником пообщаться. Игрок, что для него не свойственно, просто идет вперед, заходит в зал, садится рядом с Фиби, толкает его в плечо и, улыбаясь, разглядывает останки Василиска. Круто ты его, Сусана, использовал. Не думал, что души бывают ядовитыми. Почему не предупредил? Ты ведь знал. Знал, пожимает плечами игрок. Все знал. Почему не предупредил? Нет, юлить и оправдываться не стану. Я забыл об этом. Выкладывай, что случилось, напрягается Фиби. С чего ты взял? По тебе видно. Так что, нам конец, Грюма больше нет. О том, что его нет, через пару минут узнает Дамблдор. Будет массовый побег. Все они придут сюда. Пока не за тобой, но ты сам понял, как они вычислят тебя. А подождать, учитель, можно было задурить грозному глазу голову. Внушить, они знают, что ты здесь, но не знают, кто именно является моим агентом. Да, понимаю, мой поступок выглядит глупо, но враг не дремлет. К чемпиону и его зверюге прибавился еще один. Будем ждать, прибавится еще. Единственное, что меня радует во всей этой истории, излишняя самоуверенность истинного. Сам он сюда не собирается, спихнет все на чемпионов. Вот только что, сражаться с ними, тебе придется самому. Если я в полной мере явлюсь сюда, то сюда же явится и он, истинный. Тогда наши шансы, не просто устремятся к нулю, их вообще не будет. Да, Ситуевина, знаешь, а ты хороший наставник. Серьезно? А мне кажется, что нет. Да и учеников у меня не было. Ты первый, блин, всегда комом. Но ты все же хороший, и на меня тебе не наплевать. А ты, Фиби, хороший ученик. Ой, да брось, я тупой как валенок. Я, ты не поддался, вздыхает игрок. Я даю не только силы, знания, умения. Я даю соблазны. Кажется глупым, неуместным. Но ты подумай, твоя сила, основная. Ты можешь выпивать души и усваивать силы и знания. С каждой душой ты становишься умнее, сильнее, выносливее. Многие бы на твоем месте поддались искушению. В мире шиноби случился бы геноцид. Сила, она как наркотик. Но ты выстоял. Так ты мне говорил, кого убивать. Конечно, ученик, конечно. И ты делал так, как я говорил. И это не просто так, не моя прихоть. А потому что ты, как мой ученик, должен слушать меня. И ты слушаешь. Это тоже этап обучения. Но самое главное испытание, ты выполнил сам. Ты научился видеть в людях хорошие. Ты посмотрел на Цунади и, несмотря на мое задание, не стал убивать ее. А здесь, ты демон, инкуб, ты сам видишь, как влияешь на женщин. Сближение с ними, и они не только отдадут тебе все до копейки, но и, не задумываясь, пойдут на смерть. Да, у тебя огромная армия поклонниц, но пользуешься ли ты ими? Нет, ты, как видно на примере Хуч, помогаешь. А если помогать не надо, то держишься на безопасном расстоянии. Повторюсь, ты инкуб, соблазнять женщин, устраивать оргии, все это в тебе заложено. Сопротивляться этому трудно, даже несмотря на то, что ты не видишь в смертных женщинах чего-то потрясающего. Все демоны так. Нет, Фиби, вздыхает игрок. Инкубское тщеславие в любом случае победило бы тебя. Но ты их любишь, своих девушек. Не крутись, не надо. Это факт. И именно твоя безграничная любовь к Люци, ее воплощением, Филии Тонкс, не позволяет тебе закатить в Хогвартсе оргию, сойти с ума и заниматься только тем, что иметь всех подряд во все щели. Ты держишься за свои чувства, это хорошо. А потом, учитель, что будет потом? Я не знаю, Фиби, не знаю. Я вижу множество вариантов. В одних все хорошо, в других все плохо. В одних я убиваю тебя, потому что ты сходишь с ума. В других, слушай, ты не мог бы дать мне пару капель своей крови? Да бери, а тебе, хотя, ты все равно не скажешь, но зная тебя, так нужно. Игрок заставляет Фиби вытянуть руку. С ладони взлетают вверх капли крови и собираются в шар. Игрок внимательно смотрит, хмыкает. От шара отделяются другие, более маленькие и разные по цвету. Отлетают и исчезают. Убираю лишнее, улыбается игрок. А то слишком получится. Фиби. Да, от такого крика вскакивает курьер. Будь осторожен, наследник, грозит ему пальцем игрок. Я очень не хочу терять тебя. Думай, ты это умеешь. Действуй. Наверное, еще увидимся. Если что, прощаешься, учитель. Ничего не ответив, игрок криво улыбается, отдает Фиби светящийся шарик с информацией и исчезает. Глава 33. Хогвартс. Фиби. И снова в школе паника. Мракобесы, мракоебы, мракоборцы, родители учеников, министры и его свита. Виной тому из ряда вон выходящие происшествия. Некто неизвестный снова проник в замок. Пытался что-то сделать здесь. Что-то явно нехорошее. Директор, он же декан Слизерина, он же Снейп, он же хрен пойми кто, сразу же, как только заприметил неладное, не стал геройствовать и пытаться все вывести, а поступил мудро, то есть вызвал специалистов. Однако злый день, пробравшийся в школу чародейства и волшебства, сидеть без дела не хотел и все же успел начудить. Нет, целей своих он явно не достиг. На пути злодейки встали поборники справедливости, воины света, герои. То есть Минерва и Грозный Глаз, рот бы я их шатал, но этим заниматься по причине отсутствия тяги к некрофилии уже поздно. Так вот, в неравном бою, эти великие, без преувеличения люди, героически, а по-другому никак, пали. Пали, но ценой бесценных жизней своих, злодея все же вспугнули и отступить заставили. Как говорит Фадж, под которого косит моя одноглазая сестра, их жертва не будет забыта. Никогда. На этом все. Мракоборцы шарятся по школе. Министр уводит преподавателей думать над тем, кто заменит учителей по затее трансфигурации. И тут, глазами Тонкс вижу совещание, которое не особо меня радует, потому как грядут перестановки. Директором собираются оставить Снейпа, потому как ответственный. Локхард станет преподавать нам защиту от темных искусств. Историю магии будет вести Санек. Трансфигурацию вот ни хрена же себе, преподавать станет Салли, потому как может в этом. С одной стороны, это хорошо, свои, двое, всегда будут рядом. С другой, наше время выходит, скоро случатся боестолкновения, возможно в Хаге. Санек и Салли могут пострадать. Да, я знаю, что они всего лишь аватары и даже смерть не навредит им, но мысль о том, что моей Салли кто-нибудь сделает больно, от таких мыслей в глазах начинает темнеть, клыки ломит, а крылья, спрятанные в татуировках, начинают шевелиться. Надежд на то, что все пройдет гладко и чемпионы окажутся фуфлом, просто нет. Бой в любом случае будет, и будет тяжелым. И все они, наставники, помочь не смогут. В своих аватарах им просто нечего противопоставить зверюге, ее хозяину и еще одному чемпиону. Будет битва, даже не так, будет бойня, в которой мне предстоит не только выжить, свести потери к минимуму, но и победить. Постараться победить, дабы отвлечься от грустных мыслей, пока все заняты, топаю в свою комнату. До утра лежу, поглаживая ушастика, а с утра, поскольку занятия сегодня отменили, иду в библиотеку. Нужное нахожу сразу же. Сажусь за стол, листаю книгу по мифам и легендам Древнего Египта. Вскоре нахожу интересующую меня информацию. Бог Сет. И тут даже из описания понятно, что к чему и зачем мне дали именно его искру. Сета всегда изображали и описывали с красными жгучими глазами, как у меня, с головой, похожей на осла, иногда как у меня. По другим описаниям, головешка у Сета или срисована с трубка зуба, не знаю, что за зверь такой, или с какой-то там породы собак, но это не точно. В древние времена он, Сет, то есть в какой-то степени теперь я, считался богом, приносившим хаос и войны. Сет, ни много ни мало древнеегипетский бог ярости, песчаных бурь, хаоса, разрушения, войны и смерти. Сын богини неба Нут и бога земли Геба, брат Исиды, Осириса и Нефтиды. А еще для Нефтиды он был еще и мужем. Инцест – дело семейное. Да, и личность такая приятная, я бы сказал миролюбивая. И семью свою любил, иногда, судя по тому, что был женат на сестре, любил сильно. Кхем. В то же время Сет помогал Ра бороться с Апопом, демоническим подземным змеем. Также он покровительствовал египетским фараонам и власти, а еще был единственным, кто способен победить этого самого демонического змея Апопа, извечного врага бога Ра. Мог, поскольку единственный, кто мог выдержать взгляд этой демонической змеюки. И тут только одна мысль. Игрок, он же мой учитель и приемный отец, до ужаса хитрый засранец. Он знал, что я буду здесь. Знал, что встречусь с Василиском. Знал, что Феникс поможет восстановиться после усвоения души, а не выдержать взгляд змея. Конечно, сравнивать Василиска и Апопа — дело такое себе. Васек пожиже будет, но и я не полностью Сет. Во мне всего лишь его искра. Но искра, как я теперь понимаю, полезная. Но дальнейшая информация меня смущает. Сет первоначально являлся защитником Ра от Апопа. Покровительствовал воинской доблести и фараоном. Позже был банально демонизирован. Снюхался с Апопом. Стал покровителем чужеземцев и далеких стран. Короче, Сета списали. Сделали злодеем. Возможно, Гор в этом деле постарался. Не зря же они 70 лет бодались, если верить мифам. Но мифам верить не стоит, потому что писали их люди. А как говорил мне Снейп, люди нередко ошибаются. Ну и, я и так урод. Сам я этого не помню, но сейчас меня побаиваются даже боги. Особенно их напрягает то, что я все вспомню и отнесусь негативно. В первую очередь к ним. Но есть игрок, который учит меня. И если я иду по этому пути, а что если каждый, в ком я живу, оставляет на мне свой отпечаток? Я же усваиваю память каждого. Значит, все это не просто так. Делать из меня большего, чем я являюсь, урода, игроку как минимум невыгодно. Значит, и Сет не являлся такой уж мразью, и курьер, ну и конечно учиха. Меня, как я понял, пытаются исправить, а не сделать хуже. Значит, репутация, игрок, плюс 20, значит, я на правильном пути. Вот только если верить мифам, Сет, то есть в какой-то степени я, у меня есть дети, Анубис и Себек, жены, и какая же это все хуйня, господи, когда все это закончится. Да, понимаю, унывать вообще не время, на горизонте маячит апокалипсис, но, чем больше я нахожу ответов, тем больше у меня появляется вопросов. Я нисколько не приближаюсь к разгадке, и даже не топчусь на месте. Я двигаюсь назад, или вперед, но сам этого не понимаю, или вообще, иду обходными путями, двигаюсь по спирали. Ответы я получу только там, когда отправлюсь в мир моих наставников. Раньше, мне никто ничего не скажет, тут даже надеяться не стоит. Несколько дней спустя, уроки закончены, бесцельно брожу по Хогвартсу. Ощущение того, что скоро грянет гром, с каждой секундой только усиливается. Чувство опасности ни с того ни с сего начинает предупреждать. По спине пробегает холодок, волосы на затылке шевелятся. От этого как будто прихожу в себя и понимаю, что сегодня все вокруг не так. Ученики заторможенные и сонливые. Тени в углах слишком густые и черные. Воздух приторно сладкий и густой, как сироп. Что-то невидимое изредка пролетает рядом. Хочется спать. Хочется сесть и забыться. Сажусь на пол, приваливаюсь спиной к стене. Смотрю на медленно бредущих учеников, которые спят на ходу. Останавливаются, о чем-то вяло говорят. И это неправильно. Это неестественно. Вон, Забини разговаривает с Гермионой. Слишком спокойно. Крэп и Гойл как два пингвина, переваливаясь, бредут мимо. Что мне не нравится. Вроде все как обычно, только сонно. Но почему? Ерунда какая-то. Борясь со сном, продолжаю наблюдение. Мимо меня проходит Флитвик. И тут, с той же стороны, двигаются Крэп и Гойл. Точно такой же походкой. На ходу о чем-то разговаривают. Закрыв глаза, прислушиваюсь. Собрав всю волю, пытаюсь не уснуть и вдруг холодею от ужаса. Неразлучная парочка, не состоявшаяся по причине меня телохранители Драка, говорят всякую билиберду. Эти звуки, что они издают, на слова вообще не похожи. Похожи на фоновый шум. И идут они. Ты тоже это видишь? Пальцами толкнув Филию, спрашиваю. Вижу, вцепляясь мне в волосы и зевнув, шепчет ушастик. Морок. Что? Кто-то специально заставляет нас тормозить и видеть то, чего нет. Фиби, это не подготовка. Мы проспали начало. Почему сразу не сказала? Торможу. Сплю. Слаба. Стараюсь не подавать вида. Встаю и осматриваюсь. Изображение. Поверх людей наложена мощная иллюзия. Людей же почти нет. Все или зацикленные иллюзии, или энергетические конструкты. Вызов Тонкс, удар ее током. Вместе переносимся в выручай комнату. Нимфодора приходит в себя и быстро стаскивает всех. Все просто садятся и, зевая, медленно моргают. Локхард с этой хренью справиться не может. Роняет голову на бок и храпит. Проснись. Залепляя ему пощечину, кричу. Снейп, Салли, Фадж, Санек, чего ты кричишь? Сонно спрашивает Северус. Ах так, ладно. Снимаю кольцо, вздыхаю и хреночу по площади молниями. От чувствительных разрядов все просыпаются, вскакивают. Дамблдор сбежал, тряся передо мной документом, кричит Фадж. Когда, судя по дате, теряется министр? 2 дня назад. Все проспали, рычит Локхард. Ну как? Хороший вопрос, хмурится Снейп. А я с утра заметил, не то что-то. Значит так, Локхард, собирай войска. Ну да, какие к дьяволу войска? Вы в себя придете или нет? Или, на полуслове затыкаюсь, смотрю на стену и, ежась от чувства опасности, прикладываю палец к губам. Оно здесь, они все здесь. Тонкс, Луну сюда, быстро. Тонкс исчезает и уже через секунду возвращается с Луной. Лавгуд, в отличие от всех, сонливостью не страдает. Однако, видя директора и преподавателей, садится. Луна, не волнуйся, все в порядке. Я бы не сказала. По школе бродят тени и чудовища. Незнакомые люди. Дамблдор, директор и преподаватели. А ты говоришь, что все в порядке? Луна, Фиби, мне страшно. Успокойся, мне тоже. Помоги нам. Обещаю, с тобой ничего не случится. Покажи, где эти чудовища. Одно там, за дверью. Пытается пробраться сюда. Ее взгляд. 2 прожектора. Она знает, что вы здесь, но попасть не может. Второе над нами, наверху, в небе. Она смотрит вниз и третьим глазом заставляет всех спать. 3-е. Оно везде. Оно есть и его нет. Спасибо. Сидите здесь. Я пойду. Фиби. Кричит Салли. Нет. Один ты. Один. Не отвлекаясь на вас, я смогу больше. Тонкс, будь добра, перенеси всех в поместье. Фабиан. Встает Локхард. Если решил сыграть в героя-одиночку, ну решил. И что, Тонкс, переноси всех отсюда. Но, да блять, ребята, вы мне только помешаете. Я буду отвлекаться на вас. Вы понимаете, что своим присутствием поможете чемпионам, а не мне? Понимаете? Тогда быстро, все вон отсюда. Бегом. От такого крика, Тонкс икает. Филе, дабы не злить меня еще сильнее, перелетает на голову Салли. Все вместе с Луной исчезают. Итак, у нас тут звездец намечается, поправив на пальце кольцо, улыбаюсь. Хм, страшно ли мне? Скорее нет. Ладно, поехали. Прячу руки под мантию. В левую охотничий револьвер, в правую, как бы абсурдно это ни звучало, палочку волшебную. Система, точнее инвентарь открытый. В любую секунду смогу переместить туда кольцо и работать в полную силу. Выхожу из выручай комнаты. Естественно, никого не вижу и иду по коридору. Спускаюсь на этаж ниже, ориентируясь на шум еще ниже. Нахожу всех в столовой. Его светлейшее величество Дамблдор взмахами палочки сгоняет учеников в кучу, не приказывает, а уговаривает. Сонные ученики, толком ничего не понимающие, сбиваются у стены. Я как будто тоже не в себе размеренно иду к ним. Встаю. Компания собралась колоритная. Дамблдор, нервный Сириус Блэк, Долохов, если не ошибаюсь, Барти Краучи, оба, старший и младший, Молли и Артур Узли, с ними Перси и Билл, Долорес, мать бы ее за ногу Эмбридж, Сивый, вроде бы, потому как не уверен, много людей незнакомых мне, но выглядящие как оборванцы, еще больше людей в масках и плащах, и как я понимаю звезды сегодняшнего вечера, дементоры, Акрамантула и Нагайна, не хватает белочки. Тем временем, поддающиеся увещеваниям Дамблдора ученики выстраиваются в четыре шеренги, встают и замирают. Ну что же, улыбается Дамблдор, пора начинать, можно просто убить всех, рычит Сивый, и Дамблдор взмахивает палочкой, Сивый визжа от боли падает и бьется на полу. Повтори, что ты там сказал, наступив ему на пальцы, улыбается Альбус, я плохо слышу, ты, пес, собрался убить их всех, хаем, глупая тварь, Авада Кедавра, Сивый дохнет. Приспешники Великого Светлого переглядываются, возражать, как я понимаю, никто не хочет. Итак, начнем, поправив очки, кивает Альбус, Беллатриса, девочка моя, приступай, а вот и белочка, да, Альбус, возникает перед Дамби Сириус, ты обещал, Сириус, мальчик мой, я помню, улыбается Дамби, а ты, помнишь, зачем мы здесь, но все эти люди, помогут нам вычислить злобную инфернальную сущность, поселившуюся в школе. После, как только мы ее вычислим, ты заберешь Гарри и уйдешь. Хорошо, но, Альбус, пришаркивает Филч, их нигде нет. Снейп, Локхарт, Михаэлис, Лавгуд, Тонкс, они пропали. Они нам и не нужны, разводит руками Великий Светлый. Этих несчастных, поддавшихся злу, мы найдем позже. Беллатриса, мне долго тебя ждать? Рядом с Альбусом появляется Белла. Смерив его холодным взглядом, фыркает. Брезгливо кривясь отходит и идет между учениками, останавливается перед парнями, внимательно смотрит в глаза, я думал у нас будет чуть больше времени, а нет, сейчас, в противостоянии двух сверхсущностей, в бою сойдутся их пешки, так, что мы имеем, все это, кроме Беллы, обычный смертный мусор, даже Дамби теперь угрозы не представляет, но, я по-прежнему не знаю кто второй чемпион и не увижу зверюгу пока кольцо не сниму, не то, морщится Белла. Не то, хаем, где же ты прячешься? Думаешь, хозяин вечно сможет прикрывать тебя? Не еет. А что она делает? Спрашивает нервный Сириус. Ищет. Понимаешь, мальчик мой, тварь, поселившаяся здесь, помыкает женщинами, использует их в своих грязных целях, и почувствовать эту сущность сможет только женщина. Вот Беллатриса ищет. Идиоты, блядь, дебилы. А просто спросить, вокруг кого девки вьются, не судьба. Проверь Фабиана, ухмыляется Филч, вокруг него девочки прям роятся, мои мысли, или они их читают, или я просто накаркал, или, Михаэлис, улыбается Белла, почему ты сам не скажешь, кто ты на самом деле, ах, милый, вот где ты, учиха Саски, вот так встреча, такой симпатяшка, да, это я, понимая, что меня уже раскрыли, шагаю к ней навстречу, один вопрос, перед тем, как ты меня убьешь, как, ну-у-у, накручивая локон волос на пальчик тянет Белла, как бы тебе сказать, я тебя знаю, не лично тебя, но я из аналога мира, в котором ты побывал, ты ведь там получил это тело, ну да, не сопротивляйся, показывая мне волшебную палочку улыбается Белла, не надо, это просто бесполезно, я многократно превосхожу тебя по силам, я уже понял, я сдаюсь, но все же, как... Просто и сложно, улыбается Белла. Беллатриса, возникает Дамби. Заткнись, ничтожество, заставляя Великого Светлого вздрогнуть, рычит Белла. Видишь, я разговариваю. Итак, Саски, моя история удивительна. Она потрясает воображение. И началась она. В общих чертах, я проиграла. Да, мои планы провалились. Они рухнули. Одна обреченная, я могла только плакать и проклинать судьбу. И тут, истинный, он вытащил меня, дал силы и знания. Он помог мне, за это, я ему благодарна, ты же, к сожалению, ты выбрал не ту сторону, мне понравилось, ты не видел другую, закрыв глаза стонет Белла, сила, власть, могущество, возможность вернуться и отомстить, скажи, твой хозяин дает тебе силы, или он просто наставляет тебя, как собаки кидает на пол объедки и смотрит, как ты с жадностью грызешь кости, жаль, мне искренне жаль тебя, потому что я, Я получила целый мир, просто за то, что согласилась служить истинному. Мир, где могу безраздельно править. Мир, который питает меня силой. Игрок же, ничтожество. А мне он нравится. Не более чем пыль в глаза, кривица Белла. Великие цели, месть истинному. Спасение миров. Противно. А какого тебе, быть игрушкой? Не обидно? Игрок мог дать тебе силы, но не дал. Он просто прикрыл тебя от нас и заставил действовать самостоятельно. Разве так поступают настоящие боги? Настоящие это твой истинный. Ты думаешь, сможешь в чем-то убедить меня? Я постараюсь. Не буду ходить вокруг да около. Я предлагаю тебе встать на нашу сторону. Взамен гарантирую настоящую силу и место рядом со мной. Ты мне нравишься. У нас много общего. Насколько много, что может связывать меня и тебя? Многое, улыбается Белла. Очень и очень многое. Подойди, склонись передо мной. Нет, Хаэм, Саске. Или как мне к тебе обращаться? Курьер номер 6, Фабиан, я не даю тебе выбор, не пытаюсь переубедить. Ты или станешь моим, или будешь уничтожен. Значит, я выбираю уничтожение. Посмотри на меня настоящую, глядя на меня выдыхает Белла. Потом скажешь, образ ее плывет, меняется. Меняется как внешность, так и одежда. Женщина взлетает над полом, внимательно смотрит на меня. Ты, ну что сказать, я удивлен. Да что там удивлен, вот сейчас я охренел, не ожидал, вообще не ожидал. Твой ответ, Фиби, хорошо подумай прежде чем озвучишь его. Кольцо в инвентарь, тут же через систему принимаю винты, бафут, несколько зелий, в том числе и жидкую удачу. Понеслась, увеличиваясь и расправляя крылья, кричу, Вац, глава 34, там же, взгляд со стороны. Понеслась, увеличиваясь и расправляя крылья, кричит Фиби. Вац, Катана, время для курьера останавливается. Система подсвечивает части тела зависшей перед ним Кагуи. Выбор куда бить очевиден. Все 6 ударов в голову и 1 ногой в грудь. Применить, скалится курьер. Катана, рассекая как воздух, так и пространство, обрушивается на голову богини. Первый удар, левая щека. Лезвие, высекая искры, проходит по коже и оставляет неглубокую царапину. Второй удар, рот, и снова никакого эффекта. Искры, скрежет, как будто металл проходит по металлу. Итог, рассеченная губа богини. Третий удар, правая щека, и снова неглубокая царапина. Четвертый по глазам. Бейкуганы богини, такой прочностью как кожа, не отличаются. Лезвие меча рассекает глазные яблоки и переносицу. Пятый удар в лоб. Лезвие, высекая об кожу искры, разрезает третий глаз. Шестой удар глубоко ранит нос, практически отсекает. Завершает серию удар ногой в грудь. Вац отключается. Ход времени приходит в норму. От удара всех присутствующих раскидывает. Кагуя улетает спиной вперед, сносит двоих стоящих за ней и проламывает стену. Визжа от боли, пытается встать. Множественное теневое клонирование. Активировав шеринган и сложив ручные печати, кричит Фиби. Появившиеся несколько сотен клонов сходу начинают действовать. Одни хватают учеников и вместе с ними сваливают в окно. Другие ломают и рвут на части приспешников Дамблдора. Сделать что-нибудь толпе разъяренных клонов приспешники не могут, не успевают. Клоны бьют их, отбирают палочки и вонзают их же им в глаза. Хитрый, маленький засранец. Выбираясь из-под груды камней, рычит Кагуя. Думаешь, это что-то изменит? Курьер берет в руки 2 охотничьих револьвера. Выпускает весь боезапас в пытающегося отбиться от клона Фальбуса, чем превращает его в решето. Бросив оружие, поднимает руку, поворачивает циферблат часов и скалясь смотрит, как души залетают в ловушку. Дементоры и акромантулы в бой не спешат, держатся на расстоянии. Браво, встает из-под груды обломков Филч. Вздохнув, вытаскивает палочку из глазницы, смотрит на нее и, отбросив, хмыкает. Хорошо работаешь, курьер, вот только мы лучше, и козырей у нас больше. Так значит, чемпион ты. Ну конечно, улыбается Филч, а ты не понял, и ведь ты подозревал, но... Как, ко мне, малышка, вытянув руку, улыбается Филч, с потолка падает зверюга, встает рядом с Аргусом и скались поворачивает к Фиби 2 торчащих из спины щупальца. Как, вздыхает Филч, просто и сложно. Сложность в том, что твой хозяин прикрывал тебя и всю вашу шушеру. Мы вас не видели, мы знали, но игрок как мог путал нам карты. Просто, потому что твои инкубские способности... Скрыть невозможно. Это Дамблдор в упор не замечал тебя и остальных. Я понял сразу. Но из-за прикрытия. Миссис Норрис. Кошка появляется как будто из воздуха. Садится рядом с Филчем. Мурлыча умывается лапкой. Вдруг увеличивается и превращается в еще одну зверюгу. Точно такую же, как первая. Как видишь, курьер, у нас тоже есть козыри. Ты один, а нас четверо. И что ты будешь делать? Чудища, рыча и размахивая хвостами, не спеша идут к курьеру. Медленно и лениво приближаются. Заставляя его опустить меч, заходит с двух сторон. Вытягивают щупальца и смотрит расположенными на них глазами. Одно мое слово, скалится Филч. Одно слово и зверушки разорвут тебя и твою душу. Брось меч. Курьер на такое предложение скалится. Активируют ядовитые железы. Набирает в рот яд и как только набирает, плюет в глаз чудища. Отчего глаз мгновенно мутнеет, щупальца чернеет. Чудище, завывая, падает на бок, дергая лапами, заблевывает пол кровью. Курьер телепортируется на спину второго чудовища. Хватает щупальца и рыча кусает. Уходит телепортом в сторону, появляется перед Филчем. Смотрит ему в глаза. Взгляд Василиска. Филч вздрагивает, замирает. Резко крутится на месте и бьет курьера в лицо. От силы удара стена не выдерживает и обрушивается. Курьер, пробивая спиной стены, летит. Падает, катится по полу. Это не мой уровень. Схватив его за шею и приподняв, скалится Филч. На меня не подействует. Я подобен Богу. А ты? Удар на отмаш, голова курьера мотается, на пол льется кровь. Филч бьет еще несколько раз, валит на пол, наступает курьеру на спину и с треском вырывает его правое крыло. Крича от боли, курьер вонзает стрелку хвоста в глаз Филча, обвивает его шею, сжимает. Филч просто падает на него, бьет в бока и спину, хватает курьера за голову и резко поворачивает. Хруст сломанной шеи. Курьер, прекратив сопротивление, затихает. И вот, театрально кланяясь, говорит Филч и заводит одну руку за спину. Ты, курьер, не чемпион, ты позорище. Конечно, я впечатлен тем, что ты сожрал Василиска и выжил после этого, но как видишь, этого мало. Моих питомцев ты убил, и это плохо. А вот со мной вышел прокол. Ты еще жив? Курьер хрипло выдыхает, вспыхивает, вскакивает и бьет Филча в лицо. Расправляет крылья, призывает косу, крутит ее в руках и полосует Филча. Во все стороны летят искры, брызги крови и ошметки плоти. Аматерасу. Поджигая Филча черным пламенем, кричит курьер. Сусанаа. Рядом с ним появляется Кагуя. Ударом разбивает формирующуюся защиту и вонзает в плечо курьера костяной стержень. Плоть вокруг раны превращается в пепел и осыпается. Курьер вытаскивает кость, телепортируется в сторону. Снова вспыхивает. Надо же, и Феникса сожрал, выдыхает Филч. Жаль птичку. Ну, сколько раз ты так сможешь? Тебе, старый хрен, хватит. Складывая печать концентрации, кривится курьер. Вокруг него начинает крутиться вихрь чакры. По лицу расползаются черные линии. Техника первого, улыбается Кагуя. Красиво. Бесполезно против нас, но красиво. Сейчас полезут деревяшки. Деревяшки на самом деле лезут. Принимают образы самураев, увеличиваются. У каждого в глазах вспыхивает шаринган. Все они, а их 10, окружают себя покровом Сусанаа. Поднимают оружие и рвутся в бой. Это я в сериале видел. Создавая на полу пару деревянных драконов, улыбается курьер. Что теперь скажете? Самураи рвутся в бой, но толку от них почти нет. Филч, не напрягаясь, разносит их ударами. Драконы также ничего сделать не могут. С ними, пригвождая их костями к полу, разбирается Кагуя. Уничтожив последнего, летит вперед, волосами ловит пытающегося сбежать курьера, сжимает до хруста и вонзает в глаз костяной стержень. Клон. Видя, как курьер распадается кусками дерева, кричит Кагуя. Мерзавец. За ее спиной появляется курьер, хватает за рог, заставляет богиню наклонить голову и кусает за нос. Прокусить кожу не может, ломает рог богини, и как только она открывает третий глаз, плюет в него ядом. Тут же оказывается откинут Филчем, получает страшный удар ногой в грудь, впечатываясь в стену. Получает штук 10 костяных стержней в живот и грудь. Мигает, исчезает и появляется чуть в стороне. Создает несколько десятков теневых клонов. Призывает меч. Филч, стонет Кагуя. Мерзавец ослепил меня своим ядом. Я ничего не вижу. Ничтожество, увеличиваясь и раздуваясь, отращивая на голове рога и костяные пластины по всему телу, рычит Аргус. От тебя никакой пользы. Пробуй восстановиться, я отвлеку его. Зарычав, монстр рвется в бой. На ходу исчезает, появляется за спиной курьера и ударом в затылок отправляет его в полет. Телепортируется, валит курьера на пол, садится на него и ударами буквально вколачивает в пол. Не обращая на попытки сопротивления, продолжает бить. Ты хоть понимаешь, против кого пошел? Скажи мне, жалкий демон, как ты собирался победить меня? Инкарцера, вызвав палочку, стонет курьер. Монстра опутывают появившиеся веревки. Сжимают. Это даже не смешно, Фиби. Тьфу, плюет в рожу Филча курьер. Ослепил. Разрывая веревки, отступает назад монстр. Смотрите, Фиби ослепил меня. Как же так, что мне теперь делать? Ах да, забыл совсем. Глаза мне не нужны. А если ты думаешь, что яд Василиска, по нервам дойдет до мозга. Сразу расстрою, его у меня нет. По тебе заметно, рычит курьер. Цукиёми, ты меня поражаешь, сложив руки на груди скалится монстр. Ты на самом деле думал, что твои техники смогут что-нибудь сделать мне? Хотя, должен признать, такой смешной возни у меня давно не было. Найдешь, чем еще удивить или заканчивать будем? Покров молний, искрясь разрядами, кричит курьер. Ой, мне уже страшно. Давай, Фиби, удиви меня. Ну, театр теней. От курьера к чемпиону тянутся тени, соединяются с его собственной. Не спрашиваю, как ты этому научился. Съел души нескольких нара. Во время заварушки на стадионе подобрал. Силен, но не для меня, качает головой чемпион. Не мой уровень. Арррр. Чемпион поднимает руку, бьет курьера. Курьер, используя технику замены, уходит назад. Вместо него появляется Кагуя, на которую чемпион и обрушивает удар. Удар такой силы, что стены рушатся, пол проламывается, все они падают в подвал. Идиот, стонет сломанная пополам Кагуя. Ты все равно бесполезная. Фиби, мальчик мой, выходи, поиграем. Не бойся меня, я убью тебя быстро. А вот хрен тебе во весь ебальник. Со всех сторон на чемпиона ломятся теневые и деревянные клоны. Бьют техниками, самыми серьезными. В ход идут Расингана и Чидари, что чемпиону совсем не нравится. Повреждения от этого он не получает, но такая игра начинает раздражать. Хватит. Выбросом энергии сжигая клонов рычит чемпион. Я даже процента своих сил тебе не показал. Но ты меня достал, мелкая тварь. Сейчас, ко мне. Вспышка. Перед чемпионом появляется курьер. Появляется и летит к нему по воздуху. Пытается телепортироваться, взмахивая крыльями, пробует улететь. А нет, прижимая ладони к голове, улыбается чемпион. Из моего захвата не каждый бог вырвется. Куда уж тебе. Как я понимаю, развеселить меня у тебя больше нечем. Элемент пыли, стиснув зубы, рычит курьер. Расщепление. Между его ладонями вспыхивает куб. Быстро увеличиваясь, летит вперед. Чемпион, не успевая среагировать, попадает в куб и крича. К огромному огорчению курьера, чемпион хоть и получает повреждения, но рассеивает технику. Телепортируется вперед, несколькими потрясающими подземелье ударами вырубает курьера. Подняв, ломает его через колено, откидывает и смотрит на свои руки. Сучонок, ты мне кожу уничтожил, и все-таки, ты умеешь удивлять. Помоги мне, хрустя костями, пытаясь встать, стонет Кагуя. Ты потерпишь. Если мы с тобой работаем вместе, это совершенно не значит, что я буду водиться с тобой, Фиби. Фабиан, что ты скажешь мне перед смертью? Авада Кедавра, вызвав из инвентаря палочку, кое-как поднимает руку курьер. В чемпиона бьет зеленый луч. От такого монстр кричит, падает на колени и хватается за голову. Авада Кедавра, садясь, повторяет курьер и тут же наводит палочку на Кагую. Империус, убей его. Кагуя с хрустом поднимается. Из ладони ее вылезают острые костяные стержни. Один она метает в чемпиона. Собирается бросить и второй. Резко поворачивается к курьеру и бросает в него. Попадает в живот. Рана вокруг стержня начинает осыпаться пеплом. Поражение быстро распространяется по телу. Курьер вытаскивает из себя стержень, телепортируется вперед и загоняет его в грудь чемпиона. Мигает, появляется в стороне. Чемпион рычит, смотрит, как его тело разрушается, качает головой и рвется вперед. Сходу бьет курьера в лицо, наступает ему на грудь и с рыком отрывает руку. Снова бьет. Авада Кедавра, слышится со стороны голос Салли. Авада Кедавра, вторит ей голос Снейпа. Авада Кедавра, кричит Локхарт. Три непростительных подряд, чемпиону не нравится. Он кричит, воет, падает на пол и бьется в судорогах. Авада Кедавра, пищит появившаяся Тонкс, но ее заклинание не попадает в цель. Чемпион исчезает. Появляется рядом с ними, хватает Снейпа и Локхарта и впечатывает их друг в друга, отбрасывает останки, ударом отрывает Тонкс голову, перемещается к Салли и, выбив из ее рук палочку, хватает за шею. И тут у нас целая богиня в аватаре, скалится чемпион. Мне кажется, или что-то мешает, а если так, одним движением чемпион срывает с нее платье, скались высовывает язык и проводит им по груди Салли. Я, конечно, этой ерундой никогда не занимался, прижав Салли к стене, шепчет чемпион. Но для тебя, Фиби. Чемпион гладит Салли по животу, спускает руку ниже, оглядывается на курьера и, хихикнув, гладит Салли между ног. Да, Фиби, смотри. Смотри, как твоя богиня сейчас превратится в униженную шлюху. Смотри. Смотреть курьер не собирается, выбирая в инвентаре все, что только можно, накачивает себя зельями и препаратами. Понимает, что здорово рискует, но все же активирует восстановление. Вспыхивает. Тем временем, в подземелье, вместе с Саньком появляются горничные, филия и домовые эльфы. Все бросаются в бой. Анна идет с мечом в руках. Санек, получив удар, улетает в стену и размазывается по ней. Филию чемпион ловит за голову и ломает ей шею. Анна и вторая горничная, хоть и пытаются, но получив по удару, умирают. Домовых эльфов чемпион сжигает выбросом энергии. Скались смотрит на курьера. Не позволю. Зверей, превращаясь в огромного демона, продолжая гореть, рычит курьер. Летит вперед, вцепляется когтями в лицо чемпиона и рвет его. Кусает шею. Вместе с этим стрелкой хвоста пронзает удерживающую Салли руку. Освобождает девушку, оттаскивает чемпиона и выдыхает на него поток огня. Подскакивает к встающему, пробивает коленом ему в зубы. Завалив на пол, бьет руками и пронзает стрелкой хвоста. Она моя. Ломая чемпиону руку, кричит курьер. Никто кроме меня не может к ней прикасаться. Думаешь? Поговорить чемпион не успевает. Курьер кусает его в шею. Вырвав кусок мяса, выплевывает его и, не обращая внимания на удары, продолжает кусать, зубами разрывая рану и выпуская в нее все больше и больше яда. Остановись, выплевывая кровавую пену, хрипит чемпион. Ты не можешь, победить меня. Я почти бог. Эрраа. Запуская в рану руку, рычит курьер и вырывает горло чемпиона. Хватает его за челюсть, упирается ногами в грудь и с хрустом вырывает ее. Вызывает меч, вонзает в шею и, рыча, поворачивает, отделяя голову от тела. Стихия пыли, создавая в руках светящийся куб, рычит курьер. Расщепление. В этот раз чемпион ничего не может сделать. Попадает в куб, куб сжимается в точку и исчезает. Ничтожная тварь, рычит курьер. Ты, Фиби, стонет за спиной Салли. Фабиан. Что? Оглянувшись, курьер видит страшное. Там, среди трупов, на коленях стоит Салли. Из груди ее торчит кость. Нет, нет, бросается к ней курьер. Салли, все кончено. Я могу помочь. У меня есть. Не надо, улыбается Салли. Это всего лишь аватар. Я сейчас вернусь домой. Как только аватар разрушится, я буду ждать тебя там. Глупо. Я знаю, что не умру, но мне страшно. Меня пугает расставание. Ты будешь смеяться, но я не такая бесполезная, как считал твой учитель. Я помогла. Я закрыла тебя от кости этой бешеной. Прости. Салли вздыхает, обхватывает себя руками и рассыпается. Ты мне за это ответишь? Качает головой курьер. Кагуя. Давай поговорим. Доносится из-за груды камней голос Кагуи. Я не хотела, но сделала. Вставая, улыбается курьер. Меня заставили. Истинный, он просто тиран. А я? Ну, мою историю ты знаешь. Одинокая, всеми преданная женщина. Теперь еще и слепая. Рассчитываешь на милосердие? Обходя кучу обломков, кривится курьер. Ты же добрый, ты за справедливость. Разве у тебя поднимется рука на несчастную, изувеченную женщину? За кучей обломков курьер находит лунную богиню. Она сидит, руками держит драное кимоно, смотрит в никуда мутно-зелеными, сожженными ядом Василиска Бейкуганами. Третий глаз побелел и слезится. Саске, помоги мне, избавь от истинного. Взамен я буду помогать. Я знаю его слабые места. Я встану рядом с тобой. Я, разглядывая женщину, курьер приходит к выводу, что она невероятно красивая. Лицо, белая кожа, как фарфоровая кукла. Саске, просто помоги мне, кусая губы, просит Кагуя. Освободи. А я, сядь рядом, мне страшно. Я одна, вечно. Дай мне руку. Ты же умеешь читать мысли. Просто прикоснись ко мне, и ты увидишь то, о чем я думаю. Прикоснись. Курьер, сглотнув, тянет ей руку. Кагуя, всхлипывая, улыбается, резко встает. Всеубивающие пепельные кости, улыбается Кагуя. Тебе конец. Деревянный клон, подходя со стороны, улыбается настоящий курьер. Деревянный клон и самая опасная техника мира шиноби. Техника замены. Ты не так понял, Саске. Ах, Кагуя замирает. Поднимает руку и ощупывает торчащий из виска костяной стержень. Вздрагивает. Шагает назад. Падает и, дергаясь в конвульсиях, рассыпается пеплом. Извини, поймав ее душу, вздыхает курьер. Твоя душа теперь моя. Выпив душу Кагуи, морщись от не самых приятных ощущений, Курьер садится, закуривает сигариллу, вызывает из инвентаря кристалл лорданиума, прижимает его к груди. «Ну, ты как?» Присев рядом, обнимает его игрок. «Как тебе сказать, учитель? Я всех потерял. Да, я знаю, что они не умерли, а вернулись домой. Но я не смог их защитить. Мне больно. Вот здесь, в груди. Мне страшно. Понимаю. Мне тоже было больно, когда эти уроды тебя убивали. Я сам удивлен. Не знал, что способен на такое. А еще мне стыдно», опустив голову, вздыхает курьер. «Я думал, что сильный, что смогу. Но ты смог, Фиби, ты смог. Но какой ценой?» Встает курьер. «Учитель, а что было бы, будь их смерти настоящими? Салли, Тонкс, Филия, они бы умерли. А я, увы, ученик», вставая и осматривая место боя, ворчит игрок. «Иногда мы не можем спасти всех, но ты, красавец, спас детей, этих подальше отправил, мир из лап истинного вырвал. Теперь я здесь хозяин, скоро прибудет мой агент и наведет здесь порядок. Все будет хорошо, не волнуйся, позже я покажу тебе, что получилось. Тебе же пора, в отпуск. Пары месяцев хватит, я хочу достать истинного. Отпуск подождет, это теперь личное. А отдых, Фиби, нет, давай, отравляй меня. И это, ты ведь знал про Кагую, ты все знал. Я предполагал, ученик, это немного разные вещи. Значит так, раз не хочешь отдыхать, сейчас закончим здесь и можешь отправляться. Игрок проходит между трупов, хмыкает и создает копию Фиби, добавляет на тело раны ожогов, отобрав у курьера палочку, вкладывает ее в руку трупа. «Так, в этом мире, ты будешь героем. Скоро придут нужные люди, свидетелей боя я организую. Твое имя, Фабиан, будет навсегда вписано в историю. Тебя никогда не забудут. Прям как Мерлина. Нет, не волнуйся за оставшихся. Память о тебе не позволит драка оскотиниться. Седрик выживет. Луна тоже». Гарри задумается. «Особенно когда с него все лавры спадут. Остальное сделает мой агент. Что надо, подправит. Что не надо, заставит забыть. И да, спасибо, ученик, ты сделал невозможное. Я почти проиграл. Нет, ты смог. Ну что, пойдем. Сначала ко мне. Там на новое задание, оно же этап обучения. Плюнем в рыло истинному и нагнем его. Знаешь, хоть это иногда и страшно, но мне нравится учиться у тебя. И работать. Можешь кое-что сделать для меня, все что угодно. Скажи Салли, что я люблю ее. А всем, чтобы не волновались. Просто я не могу представить, почему они боятся меня. Передам», улыбается игрок. «Пошли, впереди новый мир, новые задания, опасности, бои, красивые девушки. И мне снова надо будет косить под мелкого, совсем наоборот. Тебе надо будет сразу заявить о себе. Заявить так, чтобы твоего имени боялись. Тебе надо будет стянуть все внимание на себя. Суть же миссии этапа заключается в том, чтобы сохранить избранную. Что бы ни случилось, перед каким бы выбором вы ни встали, она и ее приближенные должны выжить, даже когда покажется, что по-другому никак. Всегда помни, избранная должна жить. А кто у нас избранная? Нет, не говори, сам пойму. Мне мир знаком? Да, ученик, знаком. Тебе понравится. Плюшек не будет, за это извини. Награду ты найдешь там. Души, жирные, чемпионские. Теперь тебе можно их употреблять. Кстати, небольшой подарок. Еще одна волшебная палочка. Как твоя, тебе пригодится. Спасибо. Шагая за игроком, курьер старался не думать о том, что будет с этим миром. Как отнесутся к его смерти друзья. Не задавался вопросом, кто он и откуда. Он просто шел за учителем. Вперед, к цели.